Асенька, родная, ты в большой опасности. Этот человек, исчадие ада, когда он выйдет куда-нибудь, вызывай милицию. Плеск воды в трубке стих. Напрасно ты так, миленький, — вкрадчиво заговорил Вирский. Девочка все равно ничего не понимает. Что я ей скажу, то она и делает. И даже думает. Хи-хи. Вот скажу ей сейчас, что ты грязный подонок, и пытался ее в молитве изнасиловать, да не один, а вместе с попом и старцем. Она позвонит в милицию и накатает на тебя щекомасовым телегу. Пока суть до дела, следствие, то все, мявший след простыл. Ты меня хорошо понял, волчонок? Мне осталось всего месяц-другой, чтобы дело свое закончить. И ты, мой мальчик, дяденьке не мешай. Ты, дяденьке, наоборот, помоги. Что вы с ней сделали? Ничего особенного. Никаких инъекций, восточные травы. Она, девочка, очень внушаемая. Ты грязный преступный старик, — сказал Половинкин. — Если что-нибудь сделаешь с ней? Хи-хи! — засмеялся Вирский, будто Джон поднял долгожданную, самую любимую его тему. — Не волнуйся! Ничего особенного я себе не позволил. Не хочется мне на старости лет дефлорации себя утруждать. Но брызнуть в лицо спящего ангельчика спермой? Ах, милый, какое-то тонкое наслаждение! Ведь твоя Асенька, когда не спит, сущий чертенок, а во сне ангел небесный. Поверь, ты видел свою девочку, спящий дружок? — Я убью тебя! — закричал Джон. — Вряд ли, — не согласился Вирский. — Во всяком случае, не сейчас. — Сейчас ты будешь выполнять все мои распоряжения, или я продам твою девочку в ближневосточный бордель. — Что я должен делать? — Встречаемся в 20:00 у медного всадника. — Приходи один. Если с тобой будет твой сексот, если только заподозришь, что он находится рядом, девки своей ты больше не увидишь. Раздались частые гудки. — Когда идет автобус на Ленинград, — закричал Джон. — Я отвезу тебя, — предложил Семен Петрович. — Не надо! — резко возразил Джон и вдруг затопал на Крычмарева ногами. — Отстаньте! Отвяжитесь! Пошли к черту! Все вы! Любовь Егоровна, Барский, Чикамасов, и дети, и папаша мой неизвестный. Теперь все буду делать один. — Бунт? — прищурился Корчмарев. — Кронштадтский мятеж? — Ну, поступай, как знаешь, парень. Медный всадник, о котором он слышал много восторженных слов от их соседа в Питтсбурге, бывшего Деникинского генерала, не понравился Джону. Он не понял, что такого особенного в конной статуе русского царя. Смутил непомерно огромный хвост лошади, похожий на сноп сена. Неприятной показалась осанка всадника, горделиво вызывающая. Джон представил себе на этом коне Геннадия Воробьева, ему стало ужасно смешно. Нищий старик, от которого за несколько метров воняло мочой, кругами бродил вокруг памятника и время от времени, вскидывая седую всклокоченную бороденку, чуть не выше увенчанной лаврами головы Петра, пронзительно верещал «Уже тебе!». Потом умолкал ненадолго и снова нарезал круги вокруг всадника, как бы в поисках чего-то, и снова верещал «Уже тебе!». Это повторялось уже не раз. А Вирский все не появлялся. Джон начинал нервничать. Он чувствовал, что его колотит от страха и ненависти. Но перед кем? К кому? Нет, не только Вирский, весь город был ему неприятен. В нем было много холодной, нечеловеческой красоты. Он принуждал обморочно любоваться собою, надменно глядя глазницами фасадов на бедно одетых людей с усталыми лицами. И этот нищий, тыкающий в основателя Петербурга своей грязной бородой, был в чем-то прав. — Джон Половинкин, я не ошибаюсь? — неожиданно обратился к нему бомж. — Да, — обомлел Джон. — Вам надлежит отправиться на Невский проспект. Пересчете Дворцовую площадь, повернете налево и идите по правой стороне Невского, пока к вам не подойдет следующий связной. Взгляд старика снова подернулся пленкой безумия. — Уже тебе! На Невском проспекте напротив Казанского собора, похожего на громадные клещи, к Джону подбежал мальчик с ранцем за спиной. — Дяденька, вам записка. Дяденька, с вас доллар. Из записки, нацарапанной печатными буквами на клочке газетной бумаги, следовало, что Вирский ждет его через 2 часа в некрополе Александра Невского.